Светлана Кочерина. Тополь. На улице взревел и затих мотоцикл. И во двор быстро вошел загорелый парень, похожий на Есенина. Снял блестящий шлем, остановился, задрал голову, рассматривая высоченный тополь, серый столб с лохматой метелкой веток и листьев, темно-зеленых, с мягкой белой изнанкой. «А бабка где?» — спросила он у вышедшей из беленого домика Натальи Павловны. «В больнице. Ночью везли». Наталья Павловна Есенина не любила, предпочитая сдержанного Гумилева. «Пилить будем?» — он кивнул на дерево. «Баба Лида меня попросила вас встретить, деньги отдать, помочь и все такое, и было неловко, и хотелось убежать на пляж подальше от этих чужих дел». «Деньги — это хорошо», — задумчиво сказал древоруб. «Тебя как зовут?» «Наталья Павловна», — сухо ответила Наталья Павловна, отгораживаясь от ненужной фамильярности. Но почувствовал себя старой, нудной и расстроилась. Парень дернул плечом, как двоечник Миша Красин, увлеченный в незнании стихотворения, и продолжил изучать тополь. Глаза у него были спокойные, летние, светло-голубые, а ресницы и брови, как выгоревшая трава. «Наташ, ты мне пока кофейку сделай и поесть что-нибудь, ну, колбаски, хлеба, сама знаешь, а я пока осмотрюсь». Тополь уже много лет вел борьбу с беленым домиком бабы Лиды. Разбивал черепицу упавшими ветками, забивал водостоки охапками тяжелых листьев, пробирался могучими корнями в подвал и крушил фундамент. Скрипел в ветреной ночи, угрожая обрушиться и раздавить людскую постройку. Посадил его тонким деревцем непутевый муж бабы Лиды, давно выгнанный из семьи за пьянство, и незаметно померший где-то на задворках базара возле кучи разбитых арбузов и гниющих дынь. Спустя неделю сын Колька полез на дерево доставать испугавшегося котенка и упал, покалечив ногу. С тех пор баба Лида подозревала, что тополь мстит ей, и рано или поздно погубит и ее, и домик. Баба Лида начала с ним бороться. Сперва отправилась по инстанциям, но чиновники единодушно не давали разрешительной бумаги на уничтожение вредного растения, рассказывая про озеленение города и общую экологию. Затем она ежегодно резала мягкую кору, сыпала мелкую соль, поливала едкой коричневой жидкостью, и только этим летом комиссия, осмотрев вздыбленное узловатыми корнями крыльцо, дала предписание рубить срочно и посоветовала обратиться к Юре Высотнику, который и крышу починит, и на заводскую трубу залезет, и со скалы растерявшегося туриста спустит, и дерево срежет аккуратненько, не задев ни чужие сыроюшки, ни ржавой газовой трубы. Узнав цену, баба Лида охнула и отправилась на вокзал искать отдыхашек, которых не брала уже лет 10, считая это дело слишком хлопотным. Через час, распихав всех конкуренток, баба Лида выловила разомлевшую от июльского солнца и тряской дороги Наталью Павловну, женщину 40 лет, плечистую и строгую. Наталья Павловна курортной вольности не признавала, носила белую рубашку, застегнутую на все пуговицы, слова выговаривала громко и четко, мысли формулировала доступно и была похожа на учительницу младших классов. Все вроде бы сладилось, но ближе к ночи камень, сидевший в левой почке бабы Лиды, задвигался, заставив хозяйку взвыть, вызвать скорую и попросить Наталью Павловну приглядеть и помочь. Когда Наталья Павловна снова вышла во двор, Юра сосредоточенно раскладывал на земле веревки, ремни и карабины, что-то бормоча себе под нос, как Зайцев Олег, вызванный к доске решать задачу. «Не получается?» — почему-то злорадно осведомилась Наталья Павловна. «Все будет хорошо, не волнуйся». Губы у древоруба были мягкие, как будто он собрался то ли целоваться, то ли пить воду из пригоршни. «Вот еще». Наталья Павловна возмущенно сунула ему кружку кофе, накрытую куском серого хлеба с сыром. Зачем ей это все? Она приехала отдыхать, лежать на песке, купаться, стараясь не намочить прическу. А плавать она не умеет, боится. Покупать на базаре полезные абрикосы и рассыпчатый сладкий творог, вечером гулять по набережной, от порта до парка, ровно 1,5 километра, на ночь читать Андрея Платонова и ложиться спать в 10:00. «Вкусно». «На здоровье, все, я пошла». Она сдернула пляжное полотенце с веревки. «Не, мне подсобник нужен. Один не справлюсь». «Кто нужен?» «Ну, чтобы подсобить. Видишь, какой тут яролаж. Кинешь бревно, в чужую хатынку попадешь. Крику будет. А мы с тобой как? Потихоньку. Я привязываю веточку, пилякаю. И потом раз, и она к тебе на веревочке, как куколка». Он говорил, растягивая гласные, рассыпая уменьшительные суффиксы. По-цыгански заговаривал Наталью Павловну. «А вечерком я тебя на море отвезу, на городском пляже. Разве же это море? Отъедем за гору, Вода, как стеклышко. Хочешь, я тебе сердолик найду?» Наталья Павловна слушала Юру и представляла себе неведомую бухту с мелкими камешками на дне и розовые блики солнца, и чьи-то объятия. И улыбалась бессмысленно, как Катя Федоричева, вместо учебника смотревшая на облака за окном. «Ну, спаси и сохрани». Юра перекрестился, будто поставил пальцами точки на лбу, твердом животе и плечах, чмокнул Наталью Павловну в макушку и полез вверх, прижимаясь к стволу. Добрался до первой развилки, ударил обухом топора по древесине, хмыкнул и пошел дальше, шагая по веткам. На самой вершине взмахнул рукой. «Наташа, отсюда весь город виден, и ты...» И, конечно, она никуда не пошла, так и осталась стоять дура-дурой под деревом, смотреть, как он выбирает ветку, упирается ногой, повисает на тросе, и бензопила вгрызается в тополиную плоть, летит, кружась желтая стружечная пыль. «Наташка, лови!» — кричит древоруб, и спускает тяжелый корявый отросток, похожий на крупного павлина, с длинным зеленым хвостом. Нужно дотянуться, поймать его, отстегнуть тугой карабин, сразу взмывающий обратно в небо, и так раз за разом. Замирая, когда Юра перебирался с одной развилки на другую, или когда порыв ветра закрывал его глянцевой листвой, пытаясь стряхнуть вниз, как жука-вредителя. Тогда парень садился верхом на ветку, хватался за ее взметенную гриву, шептал что-то, будто успокаивал, и улыбался с видом Сережи Марчадзе, худенького и злого, всегда побеждавшего большого и сильного Фролова. «Любимая, можешь разогревать обед, скоро перерыв. У меня только творог, будете?» Готовить Наталья Павловна не умела. И некогда, и незачем. В школе сидела до 6, проверяя тетради, оформляя отчеты и заполняя электронный дневник. Оттягивала долгую дорогу с двумя пересадками. Домой приходила уже затемно. Сбрасывала промокшие холодные сапоги, включала телевизор, заполняя звуками однокомнатную квартиру. Заварила себе суп из пакетика с нарочитым вкусом, идентичным натуральному. И старался не вспоминать мамины горячие котлеты и борщи. Юра сморщил нос, показывая, что желает нормальной мужской еды. И Наталья Павловна ринулась на базар. «Сладенького купи, хорошо?» — донеслось сверху. «Смотри, не кокетничай, мне сверху видно все». В детстве Наталья Павловна не играла в дочки-матери. Все эти «пойди, принеси, приготовь» навевали тоску, которая потом возникала после каждого похода в гости к замужней подруге. Пирог он с вишней захотел. И вот уже супруга несется выполнять, не понимая своего унижения. И вот теперь сама она, подчиняясь правилам игры, бежит за мясом для совсем незнакомого человека. В мясном павильоне было душно. Пахло кровью, потрохами. Наталью Павловну окликали, предлагая темно-красные и бурые куски. Совали под нос зябкие птичьи тушки, жирные окорока и восковые уши для студни. Она выбрала что-то перламутрово-розовое, осторожно завернула в пакет и потащила домой. Юра уже ждал ее у подножия тополя, потерявшего свою шевелюру, а весь двор был завален серебристо-зеленой листвой, как будто здесь разлилось море, солнечными блестками и брызгами пены. «Сильное дерево. Ничего, уговорю его как-нибудь. А шоколадку забыла? Балда». Она поплелась за ним на крохотную жаркую кухоньку. Включила электрическую плитку, грохнула черную тяжелую сковороду. Отошла и стала смотреть, как Юра быстро и тонко строгает мясо, швыряет в кипящее масло, кромсает помидор, посыпает крупной серой солью и подливает красное вино, отхлебывая сам из горлышка, и предлагая ей. Взяла бутылку, глотнула, закашлялась, пролила, испачкав свою рубашку, и заплакала от того, что в ее жизни не было никаких глупостей, ни портвейна по кругу, ни гитары, ни поздних возвращений домой, ни бесцельных прогулок по городу, когда на твоем плече его рука. Зато были учеба, работа, строгая мама, ученики, их родители, звонившие после 10, белые выглаженные рубашки. А Юра жарил мясо, одной рукой обнимая Наталью Павловну, и рассказывал всякую чушь про живые деревья, добрые, злые. С ними по-человечески надо. Говорю, ты что наворотил, смотри. Теперь тебе уходить придется, а он не хочет. Видишь, как в землю вцепился? Разорвать готов, убить. Таких только с корнем. Осенью на старом кладбище ветки сухие обрезал. Вот платаны там светлые, мудрые. Один мне все шептал, чтобы я жизнь свою поменял, а то скачу, как кузнечик, от одной бабы к другой. Да ты кушай, кушай. Наталья Павловна дернулась, отшатнулась. Что такое кушать? Ей хотелось ударить его. Лакейское слово. А что не так? Вкусно же. Он смотрел на нее глазами цвета выцветшего горячего неба. Почти наивно. Но все же с хитрецой, как восьмилетний Петя Громушкин, прячущий в кармане живую хвостатую мышь. Наталья Павловна, а что я сделал? Ничего я не делал. И она стала отвечать про то, что взрослые едят и по телефону звонят с ударением на «я», и что все эти уменьшительно-ласкательные сюсюканье — признак инфантилизма и безответственности. Когда мужчине до старости изображает из себя мальчика, она говорила жестко и хлестко, чеканила каждую фразу, вколачивая знаки препинания ребром ладони. И Юра ее поцеловал, просто трогал губами ее губы, изломанные и раскрасневшиеся от слов. Успокаивал, разглаживал, не давал говорить. А через минуту он уже сбегал по тополю. Громоздкие ветки павлина закончились. Теперь Наталья Павловна в руки сверху спускались тяжелые пыльно-серые обрубки, пахнущие сжёным сахаром. И все страшнее ей делалось смотреть на Юру. Теперь, когда он карабкался по гладкому древесному скелету, непонятно как удерживаясь, и все злее и сильнее врезался пилой в голые отростки. Наступал вечер. Тополь съеживался и трещал. Тень его, раньше укрывавшая весь двор, лежала на земле уродливой сгорбленной фигурой, еле доставая до стены сарая. Юра оступился, поскользнулся, повис на веревках страховки. «Испугалась?» Добавил. «Наташа, оставайся, а? Зимой будем сидеть дома, чай пить у печки, снежинки считать. А как потеплеет, буду работать. А ты внизу под деревом стоять и за меня молиться. Я твою молитву отсюда знаешь, как чую?» Наталья Павловна покраснела, ругая себя за то, что, как всегда, не может сразу найти правильный ответ. Легкий, чуть кокетливый, шутливый. Вместо этого хотелось бухнуть что-то серьезное и скучное, вроде «А где я здесь найду работу? А вдруг мы не подходим друг к другу?» И вот теперь она тяжеловесно молчит. Но Юра уже говорил о чем-то другом. Рассказывал, как в детстве ловил крабов, выползавших на рассвете, как самодельной пикой гонялся за пестрыми скатами, маскирующимися под морское дно. Говорил, говорил, перепрыгивая с ветки на ветку, похожей на птицу. Вот чирикает и берет хлеб с руки, а потом улетит безвозвратно. А тополь уже и не дерево, а колонна, подсвеченная вечерним абрикосовым солнцем, без развилок и извилин. И Юра спускается все ниже и ниже, и уже молчит, торопится закончить до темноты. То и дело взвизгивает, промахиваясь пила. Наталья Павловна садится на крыльцо. Хочется, чтобы все это быстрее закончилось, и этот незнакомый мужчина уехал бы на своем грохочущем драндулете. Она выпьет таблетку от головной боли, отмоется от пыли и мелких колючих стружек и пойдет спать. И вот Юра стоит рядом с ней. «Все, хозяйка, принимай работу». И руки трясутся от усталости, как будто еще продолжают орудовать бензопилой. Наталья Павловна расплачивается, накидывает еще сверх договоренного. Юра смешно кланяется. «Благодарствуйте, барыня». Смотрит, сукаризный, как Егор Шварцман, которому Миша Красин вылил компот в рюкзак. Ей бы двинуться, что-то сказать, но она молчит, не научившись той самой словесной невесомости, с которой бы она удержала его, позвала с собой, осталась бы здесь. Но это потом. А сейчас они бы поехали к морю, туда, за горку, где она никогда не была, и купались бы под черно-лиловой скалой, касаясь друг друга. Но он, не услышав ее, уходит. И за воротами ревет, и затихает вдали его мотоцикл. И Наталья Павловна ложится посередине двора на бирюзовые волны срубленных веток. И они держат ее, качают и не дают утонуть. И она плывет. Светлана Кочерина. «Тополь». Рассказ читала автор.